Алло, я на съемках, сейчас я не могу говорить. Давай наберу тебя потом. Да, пока. Все готов? Все готовы? Тогда мотор! Мастер слов и мелодий один в своем роде. Рифмы, мак и чародейки, фары гордей. Голос чист, как ручей, глубок, как колодец. Словно струны под пальцами души людей. Все было отлично, только Орфей, тебе нужно стать немного правее и сдать еще полшага назад, чтобы свет попадал тебе на глаза. И давай все же снимем бейсболку. Массовка ближе. И держитесь от главного героя сбоку. Дым, машина, дымим. Я сказал, дымим. Вот оно, самое то. Фонограмма пошла. Мотор. Мастер слов и мелодий один в своем роде. Рифмы, мак и чародейки, пары гордей. Голос чист, как ручей, глубок, как колодец. Головой не маши, Орфей. Руками не дергай. Отличный был дубль, но это еще далеко не пятерка. Он может лучше. Ты должен лучше. Отсюда никто не уйдет, пока мы наконец не получим из него новую суперзвезду. Мы закинем тебя, Орфей, на недосягаемую высоту. Мы из тебя сделаем бога. Снимаем еще раз все то же самое, только Орфей стоит нам правым боком. Так, все готовы? Мотор! Мастер слов и мелодий один в своем роде. Рифмы, мак и чародей. Слушай, ну я тебе уже говорил раз сто, что не надо махать руками, Орфей. Ну ты что творишь-то, блин, корифей? Хватит нам дубли портить. Мы же здесь все-таки на работе. Ты выглядишь в кадре не солидно, абсолютно. Телезрители сразу сольют нас и переключат канал. И тогда все, хана. Почему? Потому что когда ты машешь руками, мы все здесь чувствуем себя дураками. Без этой конвульсивно-судорожной дрожи ты, Орфей, стоишь намного дороже. Когда продаешь людям душу, не надо им строить рожи. А теперь все заново, мой хороший. Все готовы? Тогда мотор! Мастер слов и мелодий один в своем роде. Рифмы, мак и чародей, и пары гордей. Голос чист, как ручей. Я еще на съемках, ты думаешь, это 5 минут или что? Я перезвоню тебе потом, когда закончу, все, давай, пока. Заодно поправьте Орфею грим. Пойдем, Фортуна, поговорим. У меня к тебе назрело одно дело. Кстати, я оценил тот взгляд, которым ты на него глядела. Че, подруга, захотела молодого тела? Ну так ты его получишь. Только мы сделаем намного лучше.